перестарался. Что это значит? Он использовал технику под названием «выше предела». Никогда не слышал о такой, но по всей видимости она позволяет ему выйти за его собственные пределы, ценой которому послужит его тело. Я бы сравнила их с вратами, но это не было похоже на них. Мне следовало это ожидать. Устало вздохнул он, взъерошив волосы. Дальше я сам, Сакура, спасибо. Чуть приподняв его у себя на руках в режиме полного подчинения, его чакра приобрела форму головы лиса, и именно в ней его тело быстро начало приходить в норму. Сакуре и Саске было давно известно, что Наруто мог вполне спокойно успешно лечить своей чакрой. Ну мам, еще 5 минуточек. Тебе дам 5 минуточек. С фальшивой яростной интонацией чуть приподнял он его над землей и начал шатать словно болванчика. Ты что устроил, Даттибае? Восклицательный знак. Батик, я тут это, пошумел немного и смущенно улыбнувшись, почесал затылок. И это, технику закончил. Ну помнишь ту самую? Аркх, ты не будешь слушать мои нотации, верно? Обреченно утверждал он. Агась, лицо Боруто напоминало лицо довольной жизнью лисы. Будешь и дальше вытворять безумство каждый день? Агась, за что мне все это? За то, что не обращал внимания на мою мать так долго. Тормоз, я еще виноватым остался. Да ладно тебе, жив остался и это главное. Сам же за свою жизнь не меньше 10 раз попадал в смертельные ситуации. Сейчас эра мира и процветания. Именно поэтому шанс попасть в смертельную ситуацию невероятно мал. Но ты каким-то образом все равно умудряешься попасть в эту ситуацию. Что сказать? Карма. Если опустить скучные подробности, то с помощью Орочимару нас смогли быстро найти, и похоже именно ему Скобуто придется приютить к себе оставшиеся пару сотен клонов недоучих. И да, их было значительно больше, чем сказал главный Шин. Либо он солгал мне, либо сам не подозревал об их численности. После возвращения домой я устало плюхнулся в кровать. Мать, как и отец, также отчитала меня за столь безрассудный поступок, но также быстро спеклась, ибо по всей видимости понимала, что я такой, какой я есть. Вообще родители у меня классные, понимающие. Не стоит на них злиться или плохо думать только из-за того, что они волнуются за меня. Это нормально желать, чтобы твой ребенок не лез с головой в опасность. Некоторое время смотрел на свою ладонь, что лишило жизни глупых клонов. Них не было выбора. Просто руководились приказами старшего. Тело сжалось под одеялом в комок, а в горле как назло встал противный невидимый комок. Не виноват в том, что они были убиты мною, я дал им выбор. Я не могу быть таким, как ты, отец, не могу рисковать своей жизнью ради спасения врага. Говорят, в мрачные времена рождаются легенды, еще говорят, что некоторые люди со временем меняются. Возможно, я поменяю свое мнение о врагах, но я никогда не буду брать на себя риск потерять дорогих мне людей. Боруто, я приготовила ужин. Мать тихо приоткрыла дверь в комнату и также тихо прошла внутрь. Мам, скажи, убивать ради защиты близких плохо? Почему ты спрашиваешь? Я был словно черепашка, что спряталась в своем панцире из одеяла. Убил, чтобы защитить Сакуру-сан. Они были настроены серьезно, и в них не было страха. Они были сильны, и они были словно живыми куклами. Но даже несмотря на это я чувствую эту ужасную тошноту. Это нормально, ты просто взрослеешь. Значит, с возрастом убивая все больше и больше я перестану чувствовать это? С насмешкой проговорил я. Не говори глупости. Одеяло было резко сдернуто, а ее ладони коснулись моих щек, на которых стекали слабым ручейком слезы. Проклятие. Почему именно сейчас я как глупая баба плачу? Разве я не взрослый? Как же стыдно. Это доказательство того, что ты человек. Не вини себя в произошедшем. Ты поступил правильно. Ради защиты тех, кто тебе дорог, порой приходится совершать убийство. В конце концов, мы, шиноби, разве нет? Эти слова так успокаивали. Они позволили мне смириться с этим фактом. Я, шиноби, убийство наше ремесло. И это лишь моя первая ступень на пути моего взросления. Я считал себя самым умным, сильным и взрослым. Как же я ошибался. Спасибо, мам. Я вытер одеялом слезы, и теперь во весь рот улыбался как дурак. Хината расценила это как мое выздоровление и решила оставить меня одного в комнате. В классе я узнал свежие новости по поводу поездки в страну воды в целях политического сотрудничества. Весь наш класс отправляется в поездку. Хм, интересно. А пятая Мизукаге все еще горячая, хотя, учитывая сколько времени прошло с последней войны, кто будет назначен старшим в нашей экскурсии по стране воды? Что входит в обязанности главного, сенси? Немного лениво спрашиваю, подняв руку, следить за порядком, нести ответственность за учеников и их безопасностью. Кто вообще захочет после всего этого перечисленного стать старшим? Хотя, есть у меня идея. Ладно, я выдвигаю свою кандидатуру, учитель. Радостно проговорил я, отчего половина класса выпала в каплю, а Сарада подозрительно уставилась на меня. Во взгляде так и читается. Что ты задумал, идиот? Похвально, Боруто. Решил развить в себе ответственность, что-то типа того. С легкой улыбкой почесал я затылок. На подготовку к экскурсии нам дали один день выходного. В свой рюкзак решил положить плеер, блокнот с ручкой для написания будущей книги, пару вкусняшек и карманных денег. Интересно, что будет интересного в стране воды. Глава 11. Так как путь до страны воды был не близкий, мы сначала ехали от станции на поезде в порт, а после на большом корабле. После отплытия учитель нас еще предупредил о том, что мы еще около суток будем плыть до страны волн, чем несколько расстроил класс, так как всем было несколько скучно находиться на этом большом судне. Всем поскорее хотелось взглянуть на деревню, скрытую в тумане. Видя лица полные радости и волнения, я не спешил их расстраивать фактом того, что эта деревня была одной из самых худших в мире шиноби из-за своей репутации, а все благодаря Ягуре Каратачи четвертого Мизукаге, что правил как идиот, затопив всю свою деревню в крови. Судя по хмурому выражению сидящего рядом Ивабы, он, похоже, был единственный, кто хорошо знал историю этой деревни. Помимо нашего класса с нами была Митараши Анка, чье телосложение из-за частого употребления данга стало походить на члена клана Акимичи, и непосредственно сам наш учитель Шинабурами. В такие моменты, когда смотришь на эту морскую гладь, чувствуешь какую-то странную меланхолию. Боруто-кун, о чем думаешь? Сумеречан, похоже, нашла свободное время, чтобы подобраться ко мне для разговора. Да так, когда ты всю свою жизнь проживаешь в деревне, ты видишь в ней весь свой мир, но когда покидаешь ее и видишь нечто подобное, ты осознаешь, насколько мал был твой мир. Я слегка улыбнулся и, прикрыв глаза, блаженно вздохнул, когда прохладный теплый ветер пощекотал мои щеки. Да, это действительно так. Она как-то немного странно, чуть покраснев и отведя взгляд, тоже посмотрела куда-то вдаль. Ты счастлив? Счастлив? Хах, знаешь, на этот вопрос тяжелее ответить, чем многие считают. Что вообще есть счастье? Чувство выполненного долга, невероятной радости и удовлетворенности. На данный момент я счастлив тому, что я живу именно такой жизнью. Грустная улыбка тронула мое лицо, а воспоминания моей прошлой жизни начали как назло скрести мою душу. Прости, я, наверное, запутал тебя. Да, не бери в голову. Ничего, и еще раз спасибо, Боруто, за второй шанс. Я лишь пожал плечами, когда она тихо ушла в своем направлении. Так, вроде ничего особенного, почему мне кажется, что я чего-то недопонял в этой ситуации? Мьях. Пофиг. Из-под внутреннего кармана жилетки достал свой блокнот и монотонно на ходу писал текст. Я настолько увлекся, что мои ноги сами меня привели в корпус, где находилась мужская часть класса. Сейчас в помещении не наблюдалось никого, отчего я плюхнулся с блокнотом прямо на спальный мешок. Что так старательно пишешь? У Мицуки, в отличие от Сарады, что появляется не вовремя, есть черта появляться тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Да так, очередную новеллу. Ничего особенного. Позволишь взглянуть? Нет, точно, нет и точка. Я никому не позволю читать сырой текст. То, что я сейчас пишу, черновик, который впоследствии будет доработан и проверен. Ты очень ответственен. Не замечал в тебе этого. Своей лестью он меня слегка даже немного засмущал. Что ты? Я вовсе не думал, что Мицуки таким коварным образом, пока я на мгновение расслаблюсь, решит удлиненной рукой стащить у меня блокнот. Я ощущаю ее беспокойный стук сердца, капельки пота словно утренняя роса стекает по ее груди, каждое движение наших тел позволяет нам все больше и больше почувствовать приближение чего-то прекрасного. Этот хитрый змей как назло оттягивал свою руку в самый последний момент, когда я пытался достать ее. Не то чтобы я стыдился своей писанины, но когда ее читают вслух, все равно становится как-то неловко. Она стонет и не говорит и слова, ибо за нее говорит ее тело, а взгляд позволяет мне увидеть ее истинное желание. Мицуки, я считаю до трех, и если ты сейчас же его не отдашь, я чем-нибудь сильным долбану по тебе из своего арсенала. Показательно выставил перед собой прямую ладонь, на которой сконцентрировалась голубая чакра ветра. Ты очень интересно пишешь. Похоже, кое-кто внял доводом, Судя по тому, как мой блокнот спокойно вернулся к своему законному владельцу, детально и с эмоциями, будто ты сам в книге, хех, она станет еще популярнее, чем первая. Чувствую, как мой нос от гордости скоро пробьет потолок. Первая, так ты уже выпустил какую-то книгу, она стала популярной, а учитывая жанр, что ты пишешь, ты Такиши-сан, верно, у меня просто нет слов, одни эмоции, забываю о том, каким же наблюдательным бывает этот змееныш. Да-да-да, тот самый, но никому не рассказывай. Даже Сараде, лыбится чертенок, он еще поглумиться хочет. Ни в коем случае даже Сараде. Она может впасть в кому от шока, потерять веру в человечество или того хуже прибьет на месте. Ты хоть представляешь ее выражение лица? Нет, но именно по этой причине это может того стоить. Похоже, я знаю, что ты перенял у Орочимару. Тяжело вздохнув, я все же решил положить обратно блокнот во внутренний карман. Пусть делает, что хочет. Достал изображать из себя невесть что. Кстати, Боруто, почему ты вызвался стать старшим? Дело вовсе не в том, что мне это очень нравится, быть главным и ответственным. Все дело в том, что мне нужно получить некий опыт в руководстве. Кто знает, может, в будущем я стану капитаном Анбу или смещу ненадолго Хокаге с его поста. На корабле многие пытались спастись от болезни, именуемой скукой, разными способами. Кто-то играл на приставке, кто-то в карты, а кто-то просто валялся и тупо глядел в потолок. Я же, в свою очередь, лежа на спине, пытался придать воде размером с теннисный мячик форму многогранника. Это в некоторой степени помогало улучшить контроль над стихией. Балуешься с чакрой воды, и на джин подсел чуть поближе ко мне. Ну почти. Не стал лгать я, отчасти это занятие все равно было забавным и увлекательным. Тренирую контроль, а мы с тобой особо не общаемся. Да, бывает. Пожимает он плечами. Наверное, ты мне просто не нравишься. Мда уж, наверное, от отца перенял привычку высказывать все прямо и без намеков с этой глупой улыбкой на лице. Дай угадаю. И, выставив свободную ладонь, начал загибать пальцы. Криклив, самонадеян, всегда в центре внимания, талантлив, но имеет ужасную привычку слишком гордиться этим. Ты порой умеешь читать сердца людей как книгу. Это пугает. С легкой усмешкой проговорил тот. Да не боись, я же шутя. Ты еще забыл добавить, никогда не бывает серьезным. Это качество меня тоже в тебе раздражает. Знаешь, а мне кажется, что мы не такие уж и разные. Вода, с которой я игрался до этого просто обычной жижей, упала на мою ладонь. Не хочу сравнивать и приводить примеры. Так как у тех, у кого родители постоянно на работе, порой легко и понять, что на душе. Ведь я очень хорошо знаю, что это за чувство. И вот мы прибыли. Деревня, или я бы даже сказал город тумана, был по архитектуре почти не отличающимся от моего современного мира. Думаю, из-за того, что деревня была не такой уж и большой по своей сути, и позволила им так нехило вырасти. По месту прибытия нас вместе пересчитали, а после познакомили с нашим проводником. Чуть выше меня на пол головы паренек, темные пшеничного цвета волосы, розового цвета радужка глаз и некая татуировка такого же цвета, напоминающий разрез ниже левого глаза. Из одежды темные длинные штаны, темно-зеленая жилетка и катана в ножнах за поясом. Руки чесались посмотреть на этот меч, ведь шиноби носит исключительно первоклассное оружие, верно? Верно ведь. Меня зовут Кагура Каратачи, я буду вашим гидом по деревне Тумана. Приятно познакомиться. Теплая улыбка, обращенная к нам, заставила женский коллектив Академии радостно воскликнуть. Лишь Сарада, Чоча и Сумири выглядели спокойными. Каратачи, да, только не говорите мне, что он его внук. Рад познакомиться с самим сыном Хокаге. Наах, вытащил язык, как будто проглотил кислую косточку от аскорбиновой кислоты. Да ладно тебе, Кагура. Узумаки Боруто я, а уж потом сын Хокаге. Вежливо пожали друг другу руки и устремились за ним. В целом деревня вышла неплохой. Здесь продавали даже порой редкие товары из разных частей мира, что просто не доходит до Канахи. А все из-за того, что деревня Тумана была популярным портовым городом, через который часто и проходит множество путей торговцев. Многие во время просмотра достопримечательностей не упускали возможности сфотографироваться у местного фонтана или магазина. Я же, в свою очередь, с сияющим взглядом уставился в витрину на буквально сияющую катану. Ну, по крайней мере, моему сознанию хотелось это видеть. Аргх. По цене такая вещь была просто ужасающая. Но судя по характеристикам, ее можно было соотнести в один ряд с легендарными мечами мечников Тумана. Чакропроводящая сталь, исключительное качество, В рукояти установлено специальное устройство подачи тока в 1000 вольт. Стоп, это что? Катана из Metal Gear Rising Revengeance. Тут типа уже скоро будут рассекать киберсамураи с механическими имплантами. Вау, круто. Представил на секунду, как в прыжке рассекаю в воздухе незадачливого бандита надвое. Увлекаешься оружием? С легкой улыбкой появился рядом Кагура. Немного увлекаюсь. Хотя профессионалом меня назвать сложно. Просто использую техники меча профессионалов, делая их своими. Мастера своего искусства назвали бы меня жалкой подделкой, мрачно усмехнулся я. Сасаки Кауджира, наверное, бы убил бы меня за один удар, а я же в свою очередь этого бы не заметил. Бы не сказал, что это пустяк. Я никогда не слышал о тех, кто в бою мог буквально скопировать стиль какого-то опытного мастера. Думаю, если господин Мизукаге узнает об этом, он наверняка захочет купить у тебя эту технику. Ведь именно наша деревня с ранних лет обучает шиноби искусству боя на мечах. Я тебе советую заранее подумать об этом. Тебе-то от этого какой плюс? Я задавал этот вопрос просто для справки, ибо уже понимал, для чего он мне это говорит. Ты ведь и сам это знаешь, верно? Я шиноби своей деревни. Повышение силы нашей деревни позволит нам укрепить свои позиции. Твоя помощь же повысит нашу лояльность к вашей деревне, а ты в свою очередь получишь солидную награду. ХМПФ, я уже догадываюсь, каким образом вы захотите узнать про нее у меня. Я легко рассмеялся и почесал затылок, так как единственный способ узнать у меня о ней так это провести дружеский спарринг в целях оценки способностей обоих деревень и показа боевого потенциала. Политика, что сказать, ты не сердишься? Нет, напротив, я бы рад оценить свои силы против профессионального мечника. Ты ведь один из таких, верно? Бы не назвал себя лучшим из лучших, но Чунина мне дали не за красивые глаза, поэтому могу лишь посоветовать не играть со мной и показать все, что ты можешь. Никогда не играю с теми, кто всерьез сражается со мной. Я бы назвал это моим кодексом. Да, можно сказать и так, и так, выкрикнул я, привлекая внимание класса. Так как меня назначили старшим, я бы очень не хотел получить нагоняя из-за кого-то из вас. Поэтому я бы хотел после просмотра достопримечательностей увидеть всех вас в целости и сохранности у входа в здание Мизукаге. Сложил руки на поясе. Вопросы? Ты чего решил поважничать? Начал первый парнишка с прической, похожей на рулет. Что если мы тебя не будем слушать? За ним вторая девочка с глазами кошки. Хм, скажем так, если вы не выполните мое условие. Войдя в образ знаменитого героя манги «Токийского гуля», я показательно смог выпустить не слишком большую жажду крови и, хрустнув пальцами рук, ответил. Тогда я просто заставлю провинившегося из тысячи отнимать 7 и сидеть в углу нашего корабля как ребенка. Если у кого-то есть сомнения на этот счет, что я не смогу заставить кого-то исполнить данное наказание, он или она может поднять руку. Повторно щелкаю пальцами и добавляю радостного оскала. Желающих не было, мы все поняли. Барута-кун, Сумири, похоже, была общим голосом в этой немой тишине класса. Похоже, все они привыкли во мне видеть белого и пушистого. Нельзя показывать слабость в такие моменты, иначе лидера никто не будет слушать. Немного жестоко, отнюдь. Многие бы на моем месте утвердили бы свои права таким же образом, и нет, я не лгал, когда говорил о наказании. И если бы кто-то из них поднял руку, я бы заставил того уйти обратно на корабль. Убил бы себя, но отправил. Даже несмотря на учителей в виде Абура Мишина и Митараши Анка, я умею сдерживать свои обещания. Удивительно, но они действительно прониклись. Ты умеешь производить впечатление, похвалил рядом Мицуки. Порой мне кажется, что в тебе живет другой человек. Меня пробрало до мурашек. А вот мне порой кажется, что вместо обычных глаз у тебя дадзюцу похлеще всяких шаринганов. Это все харизма. Я умею убеждать. И как идиот, положив руки на пояс, вздернул нос к небу и рассмеялся как истинный аристократ. Не харизма, а идиотизм. Решила исправить меня Сарада. Одно другому не мешает. Ты еще и не отрицаешь, что и следовало ожидать. Тяжело вздохнув, она поправила очки. Наверное, вам не говорил, но вместе вы неплохо смотритесь. Прекрасно дополняете друг друга. Добавил масло в огонь Мицуки. Ни за что и никогда. Даже если он останется последним мужчиной на земле. Мгновенно отвергнут Сарадой. Увы, Мицуки сэмпай, но из-за отсутствия одного из главных качеств женщин я не могу быть с ней. Выдавливаю из себя прискорбную одинокую слезу. Чего же, груди. Ошарашил женскую половину академии своим ответом, а парни наоборот уважительно прокричали. Все же я не лоликонщик, и не могу переступить через закон и мораль. Затылок покрылся странным угрожающим холодом, а лицо покрылось слабым потом. Я, не поворачивая головы, спросил с нервной улыбкой у Мицуки. Она злится? Ага. Порой мне хочется ударить его улыбающееся лицо. Меня есть шансы выжить? Хм, думаю, есть, если попросишь у нее прощения. Но битым мне все равно быть. Да, обреченно спрашиваю, в ответ лишь тихий кивок. Удар по макушке вышел знатный. Если бы не усилил свое тело чакрой перед ударом, точно бы словил сотрясение мозга. Думаю, я теперь понял, почему у Наруто такая выживаемость. Ведь от Сакуры он получал подобное чуть ли не каждый день из-за своих подкатов. Деревня Тумана оправдывала свое название тем, что буквально через час нашей экспедиции на город опустился неплохой такой туман. К зданию Мизукаге пришли как раз таки все. Даже вечно угрюмые в обеденке что-то говорил про какого-то странного типа, что пристал к ним, но вмешался какой-то другой тип с акульей рожей и разрешил ситуацию. За очередным поворотом я встретил ее, участницу последней великой войны Шинобитеру Мимей. Для своего возраста она неплохо сохранилась. Я, конечно, люблю в какой-то степени взрослых женщин, но не настолько, чтобы флиртовать с предыдущим Мизукаге. Это прошлое Мизукаге. Терумимей, представил нас Кагура. Встретить вас такая честь. Я был искренне рад такой встрече. Не часто можно увидеть ходячую легенду, что имеет два кекки Гинка и Лавы пара. Немногие шиноби могут похвастаться подобным. Я не был до конца уверен, как выразить свое почтение, и просто поцеловал ее ладонь. Это смутило не только моих сверстников, но и саму Мей. Подожди. Подожди. Так она не смогла найти достойного мужа. Мои глаза нервно искали спасение из этой ситуации. Спасибо. Отмерла наконец Мей. Ты и впрямь похож на своего отца, Боруто. Удар в бок локтем от Сарады был несколько ожидаем. Ты что устроил? Говорить громко шепотом у тебя выходило очень успешно, Сарада. Да хватит тебе. Я просто выразил свое почтение. Что в этом такого? Правда, смущение наконец пропало, а вместо него лишь искренняя доброта взрослой женщины. В этом нет ничего зазорного. Я удивлена, что некоторые порой не могут выразить и доли той почтительности, которую мне высказал этот молодой человек. Фух, спасен. Только этот странный взгляд в мою сторону от самой Мизукаге был как будто оценивающим. Мурашки прошлись по коже от навеянной иллюзии моего разума. Вот я связанный лежу полуголый на гигантской тарелке, а гигантская Мизукаге аппетитно облизывается, поигрывая как-то странно пальцами. Очнулся я уже, будучи в кабинете Мизукаге. Для меня не было удивлением увидеть там Чиуджира шестым Мизукаге. Рад вас видеть. Несмотря на то, что в прошлом он запомнился мне слегка смущенным и неуверенным мечником и верным соратником Мейтеруми, сейчас в нем чувствовался некий стержень. Это видно по его взгляду. В общем, он не сильно отличался от Кагуры в своих речах и стремлениях. Его также интересовал наш союз в целях того, чтобы когда-нибудь их кровавое прошлое было забыто. Я же в свою очередь пытался не зевнуть от всего этого и пытался отвлечься на более интересную тему, почему кабинет Мизукаге настолько большой, но при этом в нем лишь стол, да кресло. Место для больших встреч, возможно. Вижу, вам это не особо интересно. Похоже, Чиуджира подловил кого-то на зевании. Я же стойко выдержал испытание скукой. Я тоже считаю, что это не особо интересно слушать мои нудные речи. Поэтому я предлагаю пройтись еще по некоторым ключевым местам нашей деревни. Я более чем уверен, что нам еще есть чем вас впечатлить. Сказано, сделано, и мы уже начали собираться под руководством наших учителей идти дальше. Через 5 минут мы уже находились в неком казино. Вау, просто вау. Если бы наш старина Хокаге догадался бы сделать нечто подобное, популярности доход бы он приносил немалый. Но здесь, наверное, все дело в том, что Наруто принципиально не любит подобные вещи. Мицуки же решил осведомить нас о некоторых подробностях личности Кагуры Каратэчи. Один из самых перспективных мечников и, возможно, будущий преемник Мизукаге. Нарвался, называется, на крупную птицу. До этого я лишь по-настоящему с Ивоби сражался, а тут профессионал своего дела. Я, если честно, немного сомневаюсь, что могу одолеть даже со своими способностями в прямом чистом бою на мечах Кагуру, но я постараюсь сделать все для победы. Читер, без опыта в боях против искусного мечника с кучей опыта за плечами. Следующим пунктом нашего тура послужила академия, в которой тренировались шиноби деревни Тумана. Академия была неплохой как внешне, так и внутри. Стилем она напоминала нашу академию, но их методика обучения меня немного впечатлила. Несколько десятков шиноби на бакинах проводили спарринг на своего рода прямоугольной арене. При этом все находились на водной глади. Скорее всего, это сделано для того, чтобы привыкнуть к нестандартному окружению и битвам на воде. Все же нельзя даже с чакрой уверенно бежать или, например, тормозить. Постоянное напряжение. Неплохо. Жаль, что мой старик не додумался до чего-то подобного. Проговорил я в пустоту, облокотившись телом о металлическую ограду, наблюдая, как те уже заканчивают тренировку и кланяются в знак благодарности за спарринг. Ну, что скажите? Чиуджира задал свой очевидный вопрос. Я же в свою очередь просто усмехнулся, уже прокомментировав данную сцену. Хочешь поучаствовать в поединке, Узумаки Барута? Ну вот, началось. Я-то уж думал, когда уже наступит этот момент. Конечно, двое гениев сойдутся в решающем противостоянии, дабы решить, кто из них сильнейший. Слегка приподнимаю голову и, чуть исказив свою позу, закрываю свое лицо ладонью. Это 43-я серия, Кагемасы, вдруг подал голос Кагура, показывая свой брелок на поясе, что отчетливо напоминал очки Кагемасы. Восклицательный знак. А вот и очередной фанат. Ты тоже его фанат? Не особо. Просто смотрю, потому что популярен. Пожимаю плечами, взяв рядом со стеной деревянный меч. Пошли, нас ждут. Спрыгиваю примерно с двухметрового расстояния на водную гладь. Кагура же не особо торопился и просто шагом также встал напротив меня с деревянным мечом. Ты готов? Спокойно спрашивает он. Подожди, я же обещал показать нечто интересное. Помнишь, я все еще не мог до конца входить на автомате в образ, поэтому решил все же по старинке. Через зеркальце. Нимпа. Повтор, на этот раз образ был взят из все той же игры Metal Gear Rising Revengeance, из персонажей решил взять Сэма Родригеза. Хе-хе-хе, лет эс данце. Азарт и радость встречи с сильным противником буквально кипела во мне. Это был я, или моя фантомная личность, это не важно. Он спокойно стоит в обычной стойке. Обе руки уверенно держат деревянный меч посередине. Пытаться найти брешь в его защите все равно бесполезно. Нужно прощупать почву и по возможности вывести его из себя. Нет идеальных людей, и у всех есть слабости. Мне всего лишь нужно ее найти, воспользоваться ею, чтобы победить. В низком спринте взял старт, одновременно поднимая за собой небольшую волну кончиком деревянного меча. Под самый конец резко накрыл его водой и резко атаковал сзади. Спокойно отражает и пытается на всей доступной скорости выбить мой меч из рук, дабы завершить этот поединок. Не так быстро, красавчик. Вместе со словами спокойно выдерживаю удар и провожу свою серию, завершая ее колющим ударом с разворота. Мы только начали. Удары наших деревянных мечей создавали на секунду взрыв ветра и слегка колыхали воду под нашими ногами. Жаль, что это был лишь спарринг, а мой меч не был мечом Сэмая, ибо почти весь его стиль был основан на взрывных атаках на сверхзвуковой скорости, а все из-за ножен, которых у меня нет. В момент, когда его удар был готов меня достигнуть, успеваю встать в стойку контратаки. Меч успешно отбит, а моя серия множественных ударов натыкается на всю ту же череду блоков. В момент, когда наши мечи скрещиваются, я на мгновение почувствовал нечто, нечто напоминающее резонанс душ, нечто, что порой происходит между Наруто и Саске. Я видел его истинную природу. Убийца, что пытается быть мирным и пушистым, прячется в овечьей шкуре, дабы скрыть свою жажду крови. Теперь я вижу, ты отрицаешь сущность оружия, попал в точку, ошеломил всего лишь одной фразой. Мой лоб успешно громким ударом ударяется об его голову, отчего он, слегка покачнувшись, слегка отходит назад. Не останавливаясь, успеваю добавить с разворота ногой. Удар был частично отбит деревянным мечем, но его сила заставила того отлететь и сальто назад приземлиться точно на ноги, оставаясь в позе полуприсяда. Ты прячешь свою суть, свою природу. Ты ведь чувствуешь это, верно? Я позволил себе такую вольность, как разговор со своим оппонентом. Все равно он не торопился атаковать, так как до этого он лишь принимал атаки и пытался также найти брешь в моем стиле. Она кричит и просит тебя выпустить это наружу, но ты сдерживаешься. Нет, оружие предназначено для защиты слабых. Это некое прям дежавю. Хах, тогда вот тебе вопрос. Кто же защитит защитника слабых? Друзья, семья, твоя любимая всем сердцем деревня? Ты ведь знаешь, что кровь на твоих руках не будет так просто забыта. Они все будут бояться. Нет, ты ошибаешься. Я вывел его из себя. Нашел его слабое место, и его лицо выражало истинную ярость. Такая ярость может быть только у того, кто готов убить. Ему хватило секунды, чтобы пересечь расстояние, разделяющее нас. Удар занесенного меча я успел в последний момент поймать своей левой рукой. Даже несмотря на это, моя рука едва смогла остановить его удар, а несколько суставов моей ладони ужасно хрустнули, отчего я, сдержанно прошипев, с улыбкой на лице нанес мощный удар прямо ему в бок свободной правой рукой. Удар выбивает из его легких воздух и сносит по левую сторону от меня. Он кубарем отлетает, словно камень, брошенный по водной глади. Держась за свой больной бок, он лежал, скрючившись на водной глади в позе эмбриона. Хех, сам почувствовал, как мой удар, похоже, сломал ему несколько ребер. Я же, в свою очередь, сам был не лучше и с одышкой упал на колени, придерживая свою пострадавшую ладонь, что больше напоминало теперь культяпку какой-то сломанной игрушки и приобрела нездоровый сине-фиолетовый оттенок. Снимаю с себя образ, восполняю ту небольшую чакру потери рестартом, что использовал для усиления. Может, согласимся на ничью? Чиуджира был задумчивее обычного. Помимо него за поединком наблюдала Терумимей, что была также молчалива. Удивительно. Ты видела? Обратился Чиуджира к Мей. Именно об этой технике и говорил Кагура. Верно, он буквально стал другим человеком. Характер, манера речи, и что более важное, стиль боя. Все его движения в идеале повторяли некого воина. Немного странно, что в столь юном возрасте ему посчастливилось встретить подобного человека. Да-да, это я прекрасно видела. Скажу тебе более того, я видела куда больше, чем ты думаешь. Эта загадочная фраза пробрала его до кончиков пят. Скрытую ото всех хищную улыбку, которую она поспешила скрыть ладонью, никто не заметил из-за того, что все без исключения были увлечены результатами боя. В такие моменты, видя ее скрытую ото всех личность, он лишь молился о том, чтобы все это дело не кончилось слишком плохо. Даже несмотря на то, что он стал Мизукаги, перечить своему прошлому боссу ему явно очень не хотелось. Простая разница в уровне, как в характере, опыте, так и заслугах. Я не могу ее остановить. Прошу вас, Мей сама, не натворите глупостей. Мысленно пытался обратиться к ней Чиуджира, но вместо этого он лишь с легкой, слегка неуверенно улыбкой решил все же ответить Барута. Конечно, Барута, так как вы оба не можете продолжать поединок, я объявляю его ничьей. Глава 12. После сражения Сарада показала свое мастерство в оказании первой помощи. Мою ладонь она сначала осмотрела мистической ладонью, а после, вслух высказывав свои мысли, что не все так и плохо, просто дернула ладонь в двух местах, отчего я сдержанно прошипел от нахлынувших чувств. Кагура же отказался от ее помощи, ибо у них самих есть вполне квалифицированные меднины деревни. Сарада, похоже, не стала спорить по той простой причине, что внутренние повреждения она еще не умела лечить, так как в основном упор в тренировках она делала на ближний бой и метание железа. «Не волнуйтесь обо мне. После того, как меня вылечит, я продолжу быть вашим проводником». Легкая, слегка неуверенная улыбка, правая рука лежит на месте удара. Даже несмотря на мою победу, эта новость женскую половину класса обрадовала куда больше, чем моя победа. Мда уж, не понять этих женщин. Тяжело вздохнув, я встретился взглядом с Чиуджира. Воссоединившись со своим классом, я с улыбкой на устах, запрокинув руки за голову, спросил у Шикаде: «Ну как тебе бой?» «Неплохой, ты показал отличные показатели оценки противника. Ты понимал, что в ближнем бою ему не соперник, какой бы стиль боя ни выбрал, и поэтому выбрал тактику провокаций. Рискованная тактика, но у тебя все удачно вышло. Думаю, спрашивать тебя, откуда ты знаешь стили мастеров меча, бесполезно». Несмотря на то, что он спрашивал, звучало это как утверждение. «Всех ведь должны быть свои секреты, верно?» «Действительно. Чиуджира попросил меня перед возвращением в деревню поговорить с ним наедине в его кабинете. Думаю, все дело в моей технике, и теперь он мне как бы дает время на раздумье. С одной стороны, я очень жадный хомяк, но если моей хомячьей натуре дать нечто равноценное, моя уязвленная жадность может пережить. Попроси ту самую катану и какую-нибудь секретную технику», — твердил моей внутренний дух хомяк. «Ладно, предположим, я соглашусь и подробно расскажу об этой технике. Что тогда? Катана за 5 миллионов рё все равно будет слишком малой наградой. потому как я по сути увеличиваю боевую мощь их деревни на десятки лет вперед. Должно быть нечто, что будет также на постоянной основе предоставлять непосредственно пользу деревне. Следующей нашей остановкой послужил мемориал, на котором были высечены множество имен шиноби, погибших как от рук правления Ягуры, так и на Великой Последней войне. Смотря на это бесчисленное количество имен, все без исключения начали вести себя тихо. Это место нагнетало и давило своей атмосферой смерти. Лишь я, спокойно подсев к одной из плиток с именем, искал там одно имя. «Ты ищешь чье-то имя?» Кагуру заинтересовали мои действия. Остальные решили просто побыть в стороне. «Да, я так понимаю, никого из мечников тумана сюда не вписали?» Госпожа Мей решила не удостаивать их подобной чести. Большинство из них, несмотря на свою силу и возможности, решили забыть о верности к деревне. Деньги и положение – вот все, что их интересовало. Хоть наша деревня и знаменита благодаря их силе, это не отменяет того факта, что последние мечники, использующие наши легендарные мечи, были бесчестными ублюдками, которых не волновало ничего, кроме них самих. Ягура умел править с помощью страха, но он не смог взять их под контроль, добавил я, подставив ладонь под подбородок. Порой те, кто обретают невероятную силу, теряют голову от этого, верно. Порой не все это осознают. «Ты искал имя кого-то из мечников тумана?» – догадался он, на что я, чуть прикрыв глаза, с легкой улыбкой вспоминал те самые первые эпизоды с Наруто и его первой настоящей миссией. «Да, его звали Мамачи Забуза. Знаешь такого, верно?» «Этот, мясник?» — поморщился тот. «Выпустившись из академии, он убил весь свой класс. Знаю. Так почему ты ищешь его здесь?» «Не знаю. Глупо, наверное. Да, несмотря на то, что он был обычным мясником и знаменитым убийцей. Под конец своей жизни он совершил, на удивление, один благородный поступок. В его жизни появился свет, что помог ему выбраться из тьмы. Правда, осознал он это слишком поздно. Ты так говоришь, будто уважаешь его. Уважаю его за выбор идти до конца. Однако я осознаю, что один добрый поступок не закрывает все те убийства, что он совершил ради денег. Я уважаю его, но не принимаю. Парадокс, не правда ли? Откуда ты знаешь, как он жил и как умер? От отца. И ведь не солгал. Просто опустил подробности. Он сражался с ним, будучи генином, представляешь? Тут уже Кагура удивленно приподнял брови. Удивительно, как твой отец смог остаться в живых после встречи с ним. Удача, наверное, усмехнулся я, вот уж у кого живучести и удачи позавидовать, так это у него. Боруто, как ты узнал о том, что я убил кого-то? Когда в бою встречаются два талантливых воина, их души начинают резонировать. Лишь в одном бою можно увидеть нечто, что сокрыто в его душе. Поэтому о таких и говорят, что для боя не нужны слова, а все из-за того, что за них говорят их сердца. Не знаю, как у тебя, но я видел слишком все запутанно, будто я находился в двух местах одновременно. Мне показалось, что это некая иллюзия. Если он видел мою жизнь, будучи до попадания в этот мир, то это все объясняет. Вопрос лишь в том, много ли он там увидел. Ладно, раз ничего толком понять он не смог, то волноваться по сути не имеет смысла. Чуть позже я услышал от Ивабы причину, по которой тот не особо любил это место. Его дед погиб от шиноби тумана в прошлом, когда была война. Кагура как идиот начал извиняться, чем слегка взбесил его.